Глава 4. Радуясь новому дню, под полупрозрачными облаками заливался жаворонок. Сокол появился словно с обратной стороны неба. Раскинув крылья серпом, вспорол кружевную синь и устремился к увлеченному пением самцу. Казалось, еще секунда, и серебристая трель оборвется. Но пернатому хищнику не повезло. Маленького певца спасло его знаменитое падение камнем на землю. Отрывисто крикнув, сокол исчез так же стремительно, как и возник. Адер всматривался в осиротевшее небо. Неподвижные облака тончали. Густая синева бледнела. Утро плавно перетекало в день. «Когда за мной приехал страж и сказал, что маляка в опасности, я не поверил», — сказал Джиана. «Вчера это казалось глупым розыгрышем». Адер скользнул взглядом по хрупкой, как у подростка, фигуре. Советник по религиозным вопросам присоединился к нему далеко за полночь. Встал на краю помоста, лицом к обители, и за все это время ни разу не сошел с места. «Что заставило вас изменить свое мнение?» «Разговор с женой хозяина гостиницы», — ответил Джиана. «В молодости ей довелось побывать в катакомбах. Никакие это не катакомбы, а монастырь, который во время землетрясения ушел под землю. Братство устроило там чистилище для грешников. Бедная женщина ждала ребенка. Праведный отец продержал ее в холодном подземелье почти месяц и выпустил, когда у нее случился выкидыш. В чем она провинилась? Ее обвинили в распутстве. Она была на 7-м месяце беременности. Грудь сильно болела, и она перестала ее бинтовать». «Зачем это?» – опешил Адер. «По законам секты женщины обязаны затягивать грудь бинтами». До такого мог додуматься только ярый женоненавистник. Адер потер затылок. «Почему на заседаниях совета вы ни разу не подняли вопрос об этой секте? Почему я не знал, что здесь творится?» Опустив голову, Джиана поводил босой ногой по ковровому покрытию цвета королей. «Я сам не знал». «Вы приезжали сюда раньше, вы говорили». «В каждом вероучении есть свои таинства, так и в учении праведного братства». «Вы не общались с людьми», — перебил Адер. «Ходили на проповеди, слушали отца, восхищались его умением завораживать паству. Теперь я понимаю, почему все конфессии считают приверженцев вероучения Ахаби лицемерами. Похоже, я ошибся, когда посадил вас за стол совета». «Не ошиблись, мой правитель». Джиана направил на Адера лучезарный взгляд. «Ибо только я осмелюсь сказать вам, что находить изъяны в религиях и бороться с ними – опасное дело. Религия намного сильнее самого могущественного монарха. Спросите любого верующего, отвернется ли он от Бога, если этого потребует король. А потом спросите, отвернется ли он от короля, если этого потребует Бог. А вы, Джиана, отвернетесь от Бога, если этого потребую я? Не боритесь с Богом, мой король, и мне не придется выбирать». Адер уселся на верхнюю ступеньку лестницы. Парень улегся рядом. Придавив мордой пушистый ворс ковра, тяжело вздохнул, словно мрачные мысли одолевали его, а не хозяина. С помоста просматривались улицы, бегущие от площади, как лучи от солнца. Вчера под башмаками неулыбчивых горожан шуршали камешки и песок. На заборах и тропинках плясали тени, в стеклах окон плыли облака. Лениво тявкали собаки. Сегодня наглухо закрытые дома выглядели брошенными. Пыльная кисия укрыла дороги, листва поваленных деревьев поникла. Издалека доносилось рычание волков. Адер уперся локтями в колени и обхватил ладонями лоб. Вместо того, чтобы сплотиться и встать на защиту своих родных и близких, горожане превратились в перепуганных пичуг и забились в гнезда. Эш оказался прав. Нельзя за 3 дня разрушить то, что строилось годами. А Джиана прав наполовину. С Богом нельзя бороться, но надо бороться с теми, кто выдает себя за Бога. Советник сел рядом с Адером. «Вы знаете, что Малике предначертано стать верховной жрицей Марун?» «Кто вам сказал?» — спросил Адер, раздумывая, как наказать Эша за болтливость. «Никто? Я сам понял. Одна из служанок Малики решила, что я священник, и пришла ко мне исповедаться. Я не стал разубеждать девушку». «Ваша вера разрешает врать?» Служанка выглядела напуганной. Я счел своим долгом выслушать ее. «Ну, конечно». Она случайно увидела на спине Малики письмена. «Насколько я знаю, письмена есть у всех Марун». «Да, но строчки бегут только у верховных жриц, от Бога. Они рождаются крайне редко. Обычно Маруны сами выбирают старшую. Последняя истинная жрица была при Зервани. Во время охоты на Марун ее сожгли заживо». «Я знаю. И знаю, что когда-нибудь Малика займет свое место». «Да, мой правитель. Ей предначертано вернуться к истокам. Она даст обет безбрачия и примет священный сан. В ней проснется память всех поколений. Ее глаза изменят цвет. Она станет хранительницей неисчерпаемых знаний. И, быть может, свершится чудо». Джиана запрокинул голову. «Истинная жрица с васильковыми, как это небо, глазами спасет свой народ от вымирания». «У Малики будут васильковые глаза?» «Да, мой правитель, хрустально чистые васильковые глаза». «Вам бы сказки писать, Джиана», — усмехнулся Адер. «Я люблю сказки со счастливым концом. Все, что касается Марун, печально. Взять хотя бы их беззаветную любовь. Она одновременно дар Божий и проклятие. Маруны умирают, когда теряют любимого». «Джиана, вы же образованный человек. Я верующий человек. И я полгода жил за долиной печали». «Это ни о чем не говорит. В Аврасе вы тоже жили». «Да будет вам известно, мой правитель, у Марун тайн намного больше, чем у праведного отца». «Хоть в одной разобрались?» «По крайней мере, пытался». Адер вытащил из кармана ошейник. Хотел надеть на парня. Подумал и спрятал ошейник обратно. «Это правда, что после близости у Марун меняется цвет глаз?» Джиана кивнул. «Правда. Их глаза становятся янтарными». «Даже если Маруна живет с нелюбимым мужчиной?» «Таких я не видел». Джиана кивком указал в сторону города. «Наконец-то о нас вспомнили». По одной из улиц в сопровождении Эши и Крикса шли два десятка крепких мужчин. Четверо из них вооружены вилами, остальные катили перед собой садовые тележки. Озираясь, люди пересекли площадь и перед помостом упали на колени. «Они хотят забрать трупы», — сообщил Крикс. «Давно пора». Адер окинул взглядом исхудалые небритые лица. «Поднимитесь». Горожане встали. «День вашей веры обернулся черным днем вашей жизни. Примите мои соболезнования». Люди горестно вздохнули. «На все воля Божья!» Адер скривил губы. «Воля Божья!» Посмотрел на тележки, застланные старыми одеялами. «Я не видел в Аварасе кладбище. Где оно находится?» Плешивый мужик средних лет покосился на приятелей. «У нас нет кладбища, господин». «Что вы делаете с умершими?» «Обмываем, одеваем, читаем над ними молитвы». «А потом?» «Потом их забирают». «Кто?» «Праведные братья. В обители есть мост между небом и землей. Отец провожает умерших до ворот рая». Мужик взялся за ручки тележки. «Извините, господин, нас ждут дома». Адер, Эш и Крикс переглянулись. Горожане серьезно больны, раз верят в такую несуразицу. Очистить их разум – дело не трех дней. Тут и года мало. «Кто у тебя погиб?» – спросил Адер, цепляясь за последнюю возможность доказать людям, что праведный отец – лгун. Надеюсь, никто. Мой брат пропал. Может, прячется у приятелей и боится выйти на улицу. Мужик посмотрел через плечо. Или все-таки здесь. Если найдешь, принеси его сюда. Куда? Адер похлопал ладонью по ковру. Сюда. Зачем? Вчера праведный отец воскресил человека. Почему бы ему не воскресить твоего брата? Мужик свел на переносице брови. Отец это сделает? Если попросишь, сделает. Нет. Почему нет? Мужик вновь покосился на приятелей. Мой брат Грефен. Мне стыдно за него просить. Адер поднялся на ноги. Кто хочет увидеть своих родных живыми? Не сказав ни слова, люди подхватили тележки и побрели в разные стороны. Адер жестом подозвал Крикса и Эша. «Есть новости?» «Из северных ворот вышло несколько братьев», — доложил Крикс. «Думаю, патруль. Прошлись по крайней улице. Через 15 минут вернулись». «Что еще?» Крикс потер жилистую шею. «Город вымер. Идти сюда и требовать что-то от праведного отца, похоже, никто не собирается. Наш план провалился, мой правитель». «Где твои люди, Эш?» — спросил Адер, наблюдая, как мужики грузят трупы на тележки. «В роще. Отлавливают сбежавших из города волков. Не проще их убить?» «Рука не поднимается. Звери ведь ни в чем не виноваты». «Не виноваты?» — возмутился Крикс. «Они истребили почти всю скотину». «Что собираетесь с ними делать?» — поинтересовался Адер. «Еще не знаю, мой правитель. Пока посидят во враге. Потом что-нибудь придумаем». Эш проследил за взглядом Адера. Бросив груженные трупами тележки, мужики скучились посреди площади. «Дайте приказ захватить обитель, и уже через час мы протащим отца по улицам города. Если идола разбить на глазах у верующих, он станет святым мучеником, и праведное братство окрепнет», — сказал Джиана обеспокоенным тоном. «Если вы расправитесь с отцом, то уже никогда не докажете, что он их обманывал». «Больным людям бесполезно что-то доказывать», — возразил Эш. «Сейчас самое удачное время для нападения. Люди сидят, как мыши. Сектанты в растерянности. Никто не успеет опомниться, как мы снесем ворота». Переминаясь с ноги на ногу, горожане пошептались, покивали, схватили за тележки и покатили их прочь. «Вы сами так решили», — процедил Адер сквозь зубы, глядя мужикам в спины. «Крикс, бери стражей и поджигай Авраас. Начни с домов молитвы, чтобы народ успел покинуть город. Эш, давай сюда защитников». Джиана побледнел. «Мой правитель, в Авраасе живет мирный народ. Нельзя прибегать к насилию. Разрешите мне пойти в обитель. Я постараюсь все уладить». Парень резко повернулся к чистоколу и зарычал. В ту же секунду в воротах скрипнула калитка. Адер оглянулся. «Созывайте горожан!» — крикнул брат. «Праведный отец решил выпустить ведьму!» «Заберите с улиц своих волков!» — проорал Эш. «Иначе горожане не придут!» «Я передал условия отца!» — сказал брат и захлопнул калитку. Адер, Эш и Крикс обменялись взглядами. «Он помешался на спектаклях», — пробормотал Джиана. Засунув руки в карманы штанов, Адер качнулся с пятки на носок. «Джиана, вы на самом деле не понимаете, что здесь происходит?» «Понимаю. За 2 дня вы перевернули его королевство. Люди болеют, собаки прячутся, волки лютуют, скотина растерзана, сады лежат, столбы скручены, будто проволока. Отец знает, что это ваших рук дело. Он здравомыслящий человек, но совершил огромную ошибку. Взрастил свое учение на вере в дарованную ему Богом силу. Если сейчас он скажет, что во всех бедах виноваты обычные люди и какой-то зверь из долины печали, паства начнет сомневаться в его силе. Паству можно одурачить, а вот с братьями намного сложнее. Большинство из них фанатики и свято верят в могущество отца. А он вдруг не смог противостоять обычным людям. Когда человек начинает сомневаться, он перестает верить. Это начало конца. Сейчас отец просто обязан превзойти самого себя, иначе его свалят с пьедестала». Адер покачал головой. «И как, по-вашему, он поступит?» «Обвинит Малику во всех бедах». «И?» и отпустит». «Отпустит? Он отдаст ее на растерзание толпе?» «Нет», — протянул советник. «Нет, мой правитель, в Авросе живут набожные люди». «Вы оглохли, Джиана. Брат назвал ее ведьмой. Как поступают набожные люди с ведьмами?» «А мы ее пособники», — откликнулся Крикс. «Если на площади соберется хотя бы треть горожан, плюс 2000 братьев, они задавят нас вместе с Малякой». Советник прошелся подрагивающими пальцами по пуговицам рубахи. «Мой правитель, разрешите мне увидеться с праведным отцом?» «Поздно, Джиана». Эш посмотрел на сторожевые вышки, окинул взглядом площадь. «Надо отловить всех волков. Дайте мне 3 часа, мой правитель!» И побежал к защитникам. Адер и Крикс направились в постоялый двор. Джиана встал на краю помоста лицом к городу и чистым мелодичным голосом запел молитву. В коридоре непривычно ярко горела лампа. Час назад престарелый селянин очистил стекло от нагара, поменял фитиль, долил керосин. Оживший свет, влетев в келью, выхватил из темноты стену позади лежанки. Обычная стена, какая и должна быть в подземелье. Серая, влажная, в солевых разводах и трещинах. Кто-то нацарапал на податливой глине. «Мне больно и больно каждый день. С болью ложусь и с ней встречаю утро. Но однажды что-то произойдет, и все изменится». Лежа на прогнивших досках, Маляка водила пальцем по надписи, будто писала сама. Изломанный почерк, огромный восклицательный знак, как крик человека, доведенного до отчаяния, но все еще верящего в спасение. Послышались шаги. Маляка села, поправила на коленях рваный подол платья. Избранный переступил через порог и оглянулся на замершего в коридоре Сиблу. «Мне нужен свет». Сибла снял лампу с крючка. Войдя в келью, поставил на пол. «Благодарю тебя, праведный брат. Теперь оставь нас». Сибла скрылся из виду, но далеко не ушел. Шуршание его плаща затихло слишком быстро. Избранный сцепил на животе пальцы. «Я готов выслушать твою исповедь». Маляка посмотрела через плечо на стену и подвинулась, чтобы тень скрыла неровную строчку. Надпись сделана давно, чужой рукой, но мысли ее. Не надо их читать. «Я должна исповедаться?» «Так положено». «Но я не знаю, что говорить». «Для начала скажи, кто ты», — произнес избранный доброжелательным тоном. «Как я могу к вам обращаться?» «Зови меня духовный целитель». «Духовный целитель, я женщина». «Покажи мне ладони». Маляка вытянула руки. «Прошла всего неделя, а раны уже затянулись», — сказал избранный. «Тебя излечил дух тьмы». «Если вы подойдете ближе, то увидите, что до полного излечения еще далеко». «Признайся, что ты ведьма, и продолжим». Маляка посмотрела в отрешенное лицо сектанта. Вокруг холодных глаз паутина первых морщинок. Губы печально изогнуты. Верит ли он тому, что говорит? Или в угоду праведному отцу исполняет роль слепого фанатика? «Я ведьма». «О чем ты думала, когда согласилась продать ему душу?» «Ни о чем». Избранный свел брови дуги. «Ты хочешь остаться здесь навсегда?» «Нет». «Я тоже не хочу. Не хочу, чтобы шлюха врага рода человеческого оскверняла святые стены. Ты должна рассказать о своих грехах и повиниться, иначе мы силой вырвем из тебя раскаяние». Слова исповедника противоречили его дружелюбному тону. Маляка и вовсе сникла. Сектант с ней церемониться не будет. «Ведьму винят за все», — проговорила она, глядя на мешок с солью, которая за эти дни превратилась в камень. «За то, что идет дождь, или за то, что не идет, холодно или жарко, темно или светло, пусто или густо, во всем виновата ведьма. Скажите, за что меня вините вы?» «Я?» «Да, вы, духовный целитель». «Ты навела на жителей и гостей Авроса порчу». Какую порчу? Порчу на здоровье. В Авросе кто-то заболел? Тебе лучше знать. Что еще я сделала? Навела порчу на собак и волков, уничтожила сады, вытоптала посевы, истребила домашнюю скотину и обрекла народ на голод. Ты расплавила в адском огне железо и скрутила фонарные столбы в дьявольские символы. Духовный целитель, не понимаю, как я могла это сделать? Я все время была здесь. Если не возьмешь вину на себя прилюдно, прошипел избранный, я притащу тебя обратно в чистилище, вспорю мешок с солью и лично скормлю тебе все твои грехи. Так понимаешь? Понимаю. Когда выйдешь за ворота, вставай на четвереньки и ползи по дороге покаяния. Тебя должны слышать все, от мала до велика, а потому кричи во все горло. Кричи, что Авраас принял тебя как свое дитя, а ты воспользовалась его добротой. Кричи, что намеревалась искупаться в крови младенцев, наслать на женщин бесплодие и соблазнить всех мужчин. Кричи, что задумала проникнуть в обитель и разрушить мост между небом и землей. Кричи, что раскаиваешься в содеянном и отрекаешься от сатаны. Все ясно? Ясно. Тогда идем. Авраас ждет. Малика поднялась. Сделав пару шагов, сняла ботинки. Кому-то они будут нужнее, чем ей. Глядя в спины Сиблы и духовного целителя, она шла по извилистым галереям монастыря. Огоньки в керосиновых лампах встречали поклонами. Тени на стенах то обгоняли, то отставали. Слышались шаркающие звуки и стоны. Совершив очередной поворот, Малика остановилась перед добротной дверью, обитой полосами железа. Человек в черном балахоне, привратник или надзиратель, проскрежетал задвижкой. Скрипнули петли. Переступив порог, Малика прищурилась от света и двинулась вверх по лестнице. После промозглого подземелья каменные ступени казались нагретыми. По окоченевшему телу растекалось тепло, к лицу приливала кровь. «Не отставай», — прозвучал голос духовного целителя. Лестница привела в помещение, в глубине которого находился зал для собраний избранных. Вслед за провожатыми Малика вышла из здания. Запах весны вызвал невольные слезы. Сквозь кроны берез струился солнечный свет, беззаботно щебетали птицы. Из беседки с зеркальными окнами не доносилось ни звука, а раньше там пели дети. К духовному целителю присоединилась группа избранных братьев. Они явно тянули время, шли степенно и, обращаясь друг к другу, замедляли шаг. Малика смотрела на траву, примятую их сапогами, и мысленно повторяла: «Что-то произойдет, и все изменится». «Я слышал твою исповедь», — прошептал идущий рядом с ней Сибла. «И что?» «До этого я слышал сотни исповедей». «И что?» — повторила Малика. «Я могу отвести тебя назад и позвать праведного отца». «Зачем?» «Исповедь — это голос души грешника, а я слышал голос духовного целителя». «Кто ты, Сибла?» «Главный служитель чистилища. Ты должна поговорить с отцом, открыться ему, и твоя судьба изменится. Только скажи, и мы пойдем обратно». «Нет, Сибла, я хочу, чтобы все закончилось». Он помолчал, глядя себе под ноги, и снова прошептал: «Со мной что-то происходит. Словно смотрю в окно и вижу, как сосед вытаскивает из будки собаку. Хочу крикнуть: она не ела твой хлеб. Но смотрю и ничего не делаю». Стало холодно. Стараясь утихомирить дрожь, Малика обхватила себя за плечи. Ее ведут на казнь. «Как зовут праведного отца, Сибла?» «Не знаю». «А кто знает?» «Избранные». Малика посмотрела на Сиблу с мольбой. «Прошу тебя, узнай его имя и скажи мне. Клянусь всеми святыми, тебе не в чем будет себя винить». «Зачем тебе имя? Мне очень надо». «Я попробую», — сказал Сибла с сомнением в голосе. Внутренние и внешние ворота обители были открыты настежь. Дорогу к свободе преграждала молчаливая толпа сектантов. Сотни взглядов прожигали Малику насквозь и лучше слов говорили о настроении братьев. Она покосилась вправо, влево, вольеры пустовали. Отпустив Сиблу, духовный целитель встал рядом с Маликой. «Чтобы вымолить прощение Авраса, тебе надо постараться». Пытаясь успокоиться, она слушала клейкий голос, доносящийся с площади, но слышала биение своего сердца и стук зубов.